Глава 8. Дан. Мало того, что еду в студенческий клуб, другими словами, эпицентр малолеток, так еще и в такси. Дожился, скат побери. Была мысль поставить в условия поездку на байке. Уже просто нервы решил сберечь. Ну и расслабиться, пока не за рулем, тоже сыграла роль. «Дан, ты точно думаешь, в таком ходит в крутой клуб?» Дергает меня Ника за рукав, сидя рядом на заднем сиденье. Лера предупредила, что надо в удобной одежде пойти. Не надевать мое самое нарядное платье. Но я и не стала. Теперь волнуюсь, какой городская жизнь меня увидит. Перевожу от окна на нее взгляд. Огромные зеленые блюдца смотрят и ждут ответа. Одета Ника почти так же, как я вижу ее каждый день. Джинсы, футболка, кеды. Волосы распустила для такого случая, и теперь они каштановым потоком рассыпались по плечам, чуть завиваясь на концах. Из косметики замечаю только блестящие губы, которые она то прикусывает, то облизывает, то трет между собой. Вроде ничего такого, но меня нервирует. «Нормально ты одета!» Убираю опять глаза в окно от ее беспокойных губ. «Там половина в дырявой одежде будет, на 2 размера больше, так что уж точно тебя это волновать не должно». «Комплименты не мое, сам знаю». «Мне приятнее всего, что ты хоть и сильно грозный, но сжалился», — звенит она звонким голоском. «Спасибо тебе. Завтра что захочешь приготовлю и много-много кофе сварю». Эо, вот того, что она меня от радости еще и приобнимет, вообще не ожидал. Ника прильнула всего на мгновение, обхватив меня теплыми ладошками. Только успел вдохнуть аромат ее фруктового шампуня для волос, и она тут же вскакивает на сиденье коленями, оглядываясь назад. «Смотри, смотри, огромный цветной фонтан! Там еще и музыка, и люди внутри бегают! Вот же чудеса-то! Здесь тоже хочу побывать!» Глядя на нее, понимаю, что большего чуда еще поискать, чем моя месячная сестра. Она так и застыла с полуоткрытым ртом, провожая удаляющийся фонтан через заднее стекло такси. А я при виде ее открытых эмоций даже почувствовал себя и вправду тираном. Чуть не лишил праздника счастливую простушку. Встретиться мы все равно собирались с друзьями. Пришлось только из-за девочек поменять место. Обычно у нас сбор в клубе с публикой постарше и музыкой потише. Помимо посиделок с виски, можно поиграть в бильярд, поржать над танцовщицами у шестов, заказать сауну и кальян. Такси останавливается напротив мигающего огнями входа в городскую жизнь Ники. Не успеваю открыть дверь, как она уже выпрыгивает на улицу. «Скорей, Дан, скорей! Я уже слышу отсюда клуб мегаполиса!» «О, Господи!» Ника хватает меня за руку и тянет танком к двери с 2 амбалами на входе. Еле успеваю вытянуть деньги для оплаты. Мой зеленоглазый танк в припрыжку тянет меня дальше. При таксисте не стал уж воспитывать, минуту потерпит. Притягиваю ее к себе, пока еще мы не прошли в общий зал и можно что-то расслышать. «Ника, далеко не отходи, будь на виду, и если пьяные придурки начнут приставать, сразу ко мне, поняла?» «Ага». Она нифига не поняла, даже не смотрит на меня, выдергивая руку. В зале только видит Леру и Аню, вообще забывает, кто я такой. И сбегает к столику девочек, задевая на пути танцующие парочки. Поворачиваю голову в поисках мужской компании. И в самом конце зала, возле стены на диванчиках, вижу собравшихся Свята, Глеба и Костю. В компании есть еще Лев, но его сегодня не будет. Мы заранее решили разделиться. Ну, как решили? «Дайте от вас отдохнуть хоть на вечер». Примерно такими словами они нас отбрили. Чья инициатива, догадаться несложно. Аня скромняшка, даже не знаю, перечит она Святу, брату Леры, или нет. Моя месячная сестра острая на язык, но простушка, да и побаивается меня. Посмотрю, как завтра покормит. Обещала ведь? Ну и остается главное, заводила Лера. Ее муж Костя все еще смотрит на меня из-под лобья и ревнует. «Добро пожаловать в дурдом», — встречает меня Свят со смехом. «Вспомним студенческие годы, нам не привыкать», — беспечно машет в сторону скачущей толпы Глеб. «Здесь и без шестов приколов хватает. Мы с ним вдвоем без пары. В моем случае я просто отдыхаю от напряга отношений. Любовницу найти, когда надо, не проблема. Друг же долго и упорно забывал свою девушку, редкостную стерву. И совсем недавно начал хоть засматриваться на других девиц. «Девчонки пусть себе празднуют, а мы и так время отлично проведем». Наливаю себе виски, переключаясь на парней. А то так и шея сломается заглядывать, как они хихикают над бокалами с мохито. Парни поддерживают. И вечер начинается вполне сносно. Шум только бесит, а в остальном встреча как встреча. Но уже после первой порции виски встреча перестает быть обычной. «Вон, вон, смотрите!» — чуть не роняет Свят стакан, вскидывая руку над столом. «Хмырь уставился на мою Аню! Зубы, что ли, лишние?» «Да успокойся, он дальше пошел. Не торопи мужика к стоматологу!» — останавливает Костя звереющего друга. «А я вообще не пойму, как ты легко согласился на клуб? Если бы не угрозы сестры, меня бы сейчас и близко не было». Все еще злясь на хмыря, шипит Свят на него, наполняя новый стакан. «Меня клубы меньше волнуют, чем мотосалон». Ловлю колючую подачу в свои ворота от Кости. «Мы доверяем друг другу, а вот и весь секрет». Парни вместе со мной громко заржали. Ну а я про себя думаю, вдруг и правда стараются. Хотя в их парочке по-другому и нельзя. Они на равных могут проучить в случае чего. «Мальчики, к вам можно?» «Вот те раз. Три девицы, одна другой ярче, если оценивать по боевой раскраске на лицах, пристраиваются рядом. Свободные места есть в зале», — указывает Святым в сторону столиков дальше. Но красоток в коротких топах и мини-юбках как-то не смущает этот факт. «Нам скучно одним, с вами будет веселее», — подмигивает мне блондинка и падает рядом на диванчик, обдавая стойким ароматом сладких духов. Другие две брюнетки, одна с кольцом в носу, проходят к дивану напротив и липнут к Косте и Глебу, вычеркнув из списка отсылавшего нахрен Свята. «Так мы останемся?» — щебечет Костя та, что с кольцом в носу. «Если волос не жалко, оставайтесь. А то к нам уже спешит одна разъяренная малявка», — кивает он в сторону прохода. «Не говорите потом, что не предупредил. Сочувствую заранее». Мысленно присоединяюсь к Косте. Бедная красотка подсела на свою голову. К нам подбегают несколько минут назад мило болтавшие девочки, совсем не пригласить на танец, как я понимаю. Аня довольно улыбается, что любимый сидит без красотки. Ника удивленно рассматривает всех. Прибежала больше за компанию. Зато угонщица еще немного и пламя дракона выпустит от злости. «Ника, смотри и запоминай!» — тычет пальцем Лера прямо в окольцованный нос брюнетки. «В мегаполисе так ведут себя проститутки! А ну, быстро отвали от моего мужа, курица!» Костя как знал. Лера не стала дожидаться и дернула за брюнетистую шевелюру перепуганной девицы. Да так и вытянула из-за стола. Другие две выскочили сами. Куда они дальше делись, не заметил, переводя внимание на расстроенную месячную сестру. «Дан, а ты что, с такими общаешься?» Зеленые блюдца Ники чуть не проглатывают меня целиком. Вроде и оправдываться мне перед ней не надо. Блондинка могла скрасить ночь. У меня и так воздержание затянулось с прошлого месяца. Но я же сохраняю образ большого брата для примера наивной простушки. «Ника, они просто подсели узнать, на каком автобусе лучше добраться домой. Ничего такого. Теперь знают и не заблудятся». Мне показалось, что она поверила. Смотреть, как на чудище, перестала. Только чтобы подкрепить свои слова широким жестом, предлагаю. «Могу с тобой один танец потанцевать». Как раз медляк начался. Ника поворачивает голову вначале назад, замечая, что Свят повел Аню на танцпол. А Костя, наезжающую на него из-за куриц Леру, схватил на руки и понес туда же. После этого только она поверила, что я не в шутку приглашаю на танец. «Пойдем тогда, я хочу потанцевать», — произносит не так радостно, как увидев фонтан, и все же с улыбкой. Глеб посмеивается со стаканом в руках, но хоть при Нике не выдает свои шуточки остроумные. Веду Нику в толпу танцующих, не заходя слишком далеко. Только сейчас понимаю, что чувствую себя неловко. Мягко сказано. Обхватываю тонкую талию, взамен получаю ее руки на своих плечах. И насколько позволяет мелодия, мы начинаем двигаться в такт, тесно соприкасаясь с телами. «Мы так близко стоим!» Словно читая мои мысли, проговаривает Ника, как всегда, о чем думает сразу вслух. «Танец такой!» Объясняю не только ей, но и себе. Чего меня тянет прижать ее еще крепче? «Все пары так двигаются вокруг нас, видишь?» «Слишком далеко искать не надо». Свят бережно придерживает Аню и что-то там нашептывает ей на ушко. Костя помирился, видимо, с Лерой, потому что уже целуются прямо посреди толпы. «Все бы ничего. Только я сравниваю нас с парой, а мы никакая не пара. Мне нравится песня!» — жмурится от удовольствия Ника, прямо как тогда, когда ждала подарок и доверчиво преклоняет мне голову на плечо. Мои мозги ссорятся с младшим всадником, и, словно раздваиваясь, руки тоже занимают разные позиции. Правая ползет вверх, чуть выше талии. Скромная и порядочная рука, горжусь ей. Левая обнаглела и тянется вниз, перебирая пальцами миллиметр за миллиметром. Так и хочет надавить на упругие ягодицы, прижимая доверчивую Нику к неугомонному младшему всаднику. «Да чтоб тебя! Я еще в своем уме!» «Ты что-то мне сказал? Я не расслышала!» Приподнимает Ника лицо, заглядывая зелеными блюдцами в мои глаза. В свете лучей от прожектора она вся отсвечивает маленькими огоньками, смешно хлопая длинными ресницами. «Нет-нет, тебе показалось!» Обратно укладываю ее голову, как была. Так теплее как-то становится и приятнее. Если бы еще не озабоченные враги-подстрекатели, то вообще я и на второй бы танец согласился. Хотя не особый любитель. Так иногда разок за вечер на праздниках могу себя пересилить. Справившись с руками, чуть замедляю движение по кругу, пытаясь следить, чтобы мой здоровенный кроссовок не угодил на маленькую ножку Ники. Есть в ней что-то такое, от чего хочется ее защищать, оберегать, чувствовать себя братом. И придушивать младшего всадника, чтобы не обидеть, пусть не родную, но месячную сестру. Кажется, я ее так уже называю больше для того, чтобы вспоминать почаще о границе, по ту сторону которой мне лучше не заходить. Чуть расслабившись, наклоняюсь, слегка зарываясь в ее волосы носом. Совсем поверхностно, чтобы она не заметила. И, вдыхая фруктовый аромат, понимаю — виски. Оно виновато во всем. Завтра я проснусь и обо всем забуду. Ну или поржу над собой дураком. Продолжу считать часы до сентября. Воспитывать зеленоглазую простушку. Проедусь 100 километров на байке, проветривая мозги. И даже задумаюсь о том, что надо позарез найти любовницу для младшего всадника. Так я никого не обижу и сам потом не буду считать себя хуже гадского Яшки. «Дан, мне понравилось танцевать с тобой», — когда заканчивается музыка, щебечет Ника. «Ты мне ноги даже не отдавил, как другие два мальчика, с которыми я когда-то танцевала». «Только хочу прояснить, был ли среди них Яша», — она сбегает к столику девочек. «Вижу, что и Лера с Аней присоединяются к ней, и я отправляюсь в мужскую компанию. Очень надеюсь, что дальше вечер продолжится поспокойнее». На байкерских сходках с мотогонками я не так потею, как в этом дурацком клубе. Больше на такой подвиг меня никто сюда не затянет. «Дан, а сестренка твоя очень даже и очень!» — выдает мне на ухо Глеб, подмигивая подозрительным знаком. «Ты вообще больной?» — отодвигаюсь от него, как от чумы. «Нике еще взрослеть надо долго и нудно!» У нее в голове фиалки, иллюстрации и зефир. Поверь, она даже не задумывается ни о каких мальчиках. «Ника, ровесница Леры и Ани, ты ее точно не путаешь с пятиклассницей?» подключается к разговору Костя, то и дело поглядывая на столик девочек. «Ни с кем я ее не путаю. Что я не знаю, как себя ведут готовые к отношениям девушки?» «Ники уж точно далеко до них». «Допустим, такой пока и останется», — берется опять умничать Глеб. «Переедет в общежитие. И что, ты резко перестанешь нести ответственность и следить, чтобы никуда не вляпалась? Привыкнешь ведь». «Ой, ты, жучок, подцепишь на нее и делов-то», — прилетает совет от Свята. Ему лишь бы поржать над моим озадаченным видом. «Стану ли я ей дальше помогать или нет? Без сопливых знаю правильный ответ. Вот будет ли ей нужна моя помощь, совсем другой вопрос». «Кстати, Дан, а ты еще жучок не успел прицепить?» Не уймется Свят. Ну что ему заело на одном и том же? «Хватит уже об этом. Нашли новый прикол для перетирания». Останавливаю надоевшую тему. И так попал в ситуацию похлеще пробитых колес посреди леса. В такой лаже я тоже побывал. «Ну, хватит так хватит», — отмахивается Свят. «К твоей Нике, в смысле сестре не сестре, хмырь прицепился и заливает уже полные уши. Так я...» Что он там дальше продолжает говорить, не слышу. Вскакиваю со своего места, фокусируясь на столике девочек. Аня и Лера сидят, болтают. Ники с ними нет. Бегло осматриваю зал и замечаю в конце прохода, как Ника стоит возле хмыря. Близко так стоит. Быстрым шагом, лавируя между столиками, несусь вперед. Вот чего ее туда понесло? Выманил? Как знал, за простушкой нужен глаз да глаз. Приближаясь, отмечаю хмыря, как невысокого и чуть полноватого парня. Разоделся, как пижон. Брюки дырявые, мотня висит до колен, рубаха нараспашку. Остается буквально несколько шагов до них. Хмырь разворачивается и, чуть пошатываясь, направляется в сторону танцующей толпы. Я даже приостанавливаюсь. Догнать хмыря и встряхнуть за мотню? Или выяснить все у Ники, которая меня уже заметила и сама идет ко мне? «Дан, здесь очень-очень круто! Мы сейчас пойдем еще танцевать с девочками». Как ни в чем не бывало, она мне роняет, не замедляя шаг, и только успеваю поймать, чтобы не сбежала за руку. «Ты куда уходила, Ника?» Спрашиваю строго для серьезности и громко из-за музыки. «В туалет. После сока и мохито захотелось. А что, нельзя?» Вот, опять сама невинность. На все есть отговорки. Так. Спокойно. С одним разобрались. «А с кем ты разговаривала? Хмырь приставал к тебе?» Сразу берусь выяснять, пока пьяный придурок далеко не ушел. «Ой, ты про того веселого парня?» — хихикает она, но мне не смешно. «Он у меня спросил, до какого часа работает метро. Тоже приезжий, как и я. Сказала, что не знаю. Пока только на автобусе успела поездить и в такси». «Вот вообще не верю. Почему именно к ней подошел? В клубе не протолкнуться от народа, а ему надо было выловить Нику возле туалета?» Она непонимающе смотрит на меня и снова проблескивает испуг, после которого спасается за шторой. А мне и возразить нечем. Час назад ей сам напел про красоток, чтобы не приставала с расспросами. «При таком раскладе подставлю сам себя, если сделаю вид, что не верю. Приходится кивнуть с пониманием». «Я тогда пойду, Дан. Моя любимая песня началась». Отталкивает меня Ника и сбегает к Ане и Лере на танцпол. Мне приходится самого себя отрывать от зрелища, как она задорно прыгает и кружится. По дороге к мужской компании пеняю на вечного молодожена дядю и виски. И свалилось же такое зеленоглазое чудо на мою голову.